тайный заказ королевы. Нильс был ярым приверженцем Маргариты. Смерть обожаемой государыни потрясла его. Несколько дней алхимик-целитель, словно обезумевший от горя, ходил по улицам Стокгольма и убеждал всех, кто попадался на пути. «Это коварное убийство. Не так давно я встречался с нашей обожаемой королевой. Она была в полном здравии. Государыню отравили». Знакомые и незнакомые люди шарахались от Нильса после его заявления. Ведь даже за недонесение подобных высказываний властям можно было угодить в тюрьму. Но упрямого целителя это ничуть не смущало. Он продолжал будоражить общественное мнение и смущать жителей Стокгольма. Известно, что алхимики в те времена умели хранить секреты, слыли молчунами и загадочными затворниками. Сама профессия приучила их к этому. Но, видимо, смерть обожаемой королевы так подействовала на Нильса, что он не мог удержаться от опасного словословия. Недолго целитель-алхимик высказывался и навязывал свое мнение на улицах Стокгольма. Вскоре его арестовали. Нильс, не дожидаясь пыток, открылся на первом же допросе. «Да, я действительно имел встречи с Ее Величеством. Она финансировала мои научные опыты и исследования. Мы никогда не касались в разговорах политики, даже не упоминали имен высочайших особ. Да, королева давно опасалась отравления и потому заказывала мне всевозможные противоядия. Кто готовил покушение на ее жизнь, мне она не называла. Необычные поручения? Что ж, было и такое, скрывать не стану. Помимо противоядий, ее величество заказало разгадать тайну гиперборейского металла. Насколько мне известно, в свое время от одного лапландского колдуна проведала государыня, что несколько тысяч лет назад северный мудрый народ Гипербореи обладал загадочным металлом. Один его кусок, величиной с мизинец, мог быть и страшным оружием, и чудодейственным лекарством. Много еще необычных свойств у этого гиперборейского изобретения. С его помощью люди видели в темноте, летали как птицы, перемещались со скоростью пущенной стрелы, могли разогреть целое озеро. Но когда погибла Гиперборея, секрет чуда металла был утрачен. И лишь колдуны племен, обитающих у ледяных морей, еще хранят его крупицы. Да, мне отчасти удалось разгадать тайну гиперборейского изобретения. По моей просьбе люди северных земель доставляли кусочки необычной руды, и после нескольких лет опытов я получил гиперборейский металл. Если вы позволите, я смогу вернуться к своим опытам и исследованиям. Да, он хранится в тайнике под лабораторией в двойном ларце из серебра. В этом ларце я и собирался доставить королеве волшебное изобретение древнего народа.